Глава 13. Она бесконечно любила это ощущение уверенности и правды каждого слова. Когда не просто пишешь, а будто находишься рядом с героями, слышишь их разговоры, впитываешь настроение и даже улавливаешь дыхание добра и зла. И пусть иногда это мука, и не всегда хватает сил, или временами наступает период битвы за каждый поворот сюжета. Пусть. Она никогда не сможет отказаться от этого не до конца понятного, изматывающего и одновременно дарящего восторг состояния. Да, и можно ли отказаться, если захотеть? Принадлежит ли она себе теперь? Или, позволив однажды чернилам смешаться с кровью, она навсегда утратила возможность к иной жизни? Ответов на эти вопросы Даша не знала. И, по сути, они не имели значения. Герои дышали, требовали внимания, совершали плохие и хорошие поступки, тянулись к тайнам, теряли и находили, мечтали, любили, надеялись и... И только от нее зависело, жить им или нет. Конечно, жить. Другого ответа у Даши не было. Она ловила мысли на лету, всматривалась в сюжеты, распутывала нити судеб, коллекционировала названия для будущих историй, испытывала особенное литературное счастье и дробила отчаяние, если предложения не складывались как надо. И сколько раз писательство спасало ее от душевной боли. «Открой дверь, тебя ждет маленький сюрприз». Пришло сообщение от Глеба, и Даша встала из-за стола и направилась к двери. Что ж, он умеет ухаживать, весьма харизматичен, и это бессмысленно отрицать. И сердцу приятна эта игра, а он же играет, да. И хочется поверить хотя бы на пару дней в то, что можно поменять правила или обыграть столь уверенного в своих силах гроссмейстера. Он слишком опытный и хитрый, а я писатель, который в данный момент считает главной драгоценностью время. — прошептала Даша. — Это бесконечно мило, благодарю. Лучший капучино на свете. С улыбкой написала она в ответ.